Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Евангелие от Иоанна. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Господь положил мне на сердце порассуждать именно вот об этом состоянии, в котором мы должны пребывать. Господь создал церковь явным образом. Во всех подробностях это описано в Деяниях, и там присутствует сила Божия. В обязательном порядке очень много, но она обязательно касается действий учеников. Там все время действовали Божьи ученики. Не было момента, когда всех их в сторону отвел Господь и сам все делал. Все делал через них. И вот в дальнейшем Господь ожидает от нас примерно того же. Он не ожидает от нас, что мы будем жить и поклоняться Ему не по-настоящему. Он не призывал нас быть, знаете, воскресными христианами, которые вот на 2 часа включили свою веру, а с 10 до 12 воскресенья, а когда уходят, из церкви выключают. И дальше возвращаются домой после собрания. Очень много дел в этом мире. Мне вот нравится, я и сам тону в них, как бы, и нравится рассуждать об этом. Часто очень братья говорят, нет времени ни на что нет времени. Ну, это же правда. Но если мы так поступаем, то почему мы потом пеняем на Господа, мы восклицаем, что Он не выполняет своих обетований, например? Есть потом у нас нужда, мы молимся, молитва не исполняется, и потом еще нам пасторы и проповедники объясняют, что много причин для этого, чтобы молитвы не исполнялись, и наши прошения Господу не были услышаны, все мы виноваты. И мы хорошо, и все равно мы вышли из церкви, выключили христианина и стали жить опять по-мирски. На самом деле, вот давайте попробуем вспомнить народ израильский. Разве Господь ему сказал, я безусловно буду тащить тебя через всю жизнь, и чего бы ты ни делал, наставь себе идолов среди них, у тебя будет благословение. Не было такой заповеди. Была заповедь, уничтожай этих идолов, воюй с теми, кто пытается тебе это насадить, не принимай в свой народ тех, кто пытается это насадить. И это была заповедь израильскому народу, чтобы ходить в Господе. И нам он сказал, что будет не безусловно. Безусловно, наше спасение. Безусловно, и если мы умрем, мы отправимся к Господу, но, живя этой жизнью, когда мы начинаем отворачиваться, ни о каких, строго говоря, вот ответах на молитву, ни о каких благословениях нет смысла просить Бога, потому что мы же не исполняем те элементарные вещи, которые Он от нас ожидает. Он прекрасно видит, если мы в сердце его не почитаем. Если мы действительно, даже особенно кто и вырос в верующей семье, и как традицию справляет вот каждонедельный поход в собрание, и больше никакого потом следа христианства не остается. То есть, ну, верующий, да, верующий. И что, как бы? Ну, как бы и ничего. Что будет, если человек будет в таком состоянии пребывать? Господь видит сердце, он не хочет ничего менять, и Господь освободит его от иго, которым он считает свою веру. Человек перестанет ходить в собрание, человек будет все еще какое-то время думать, что он верующий, и медленно, духовно будет все в худшем состоянии оставаться, и может и отойти. Ничего нет нового в том, что люди, которые уходят из церкви, нередко и вовсе отходят от Господа. И самое страшное наказание, которое можно для верующего представить, который действительно свое сердце от Господа отложил, это именно вот это оставление его Господом. Другого даже не нужно ему наказание. Мы приходим сюда, ища спасение. Мы обращаемся к Господу, ища спасение. Мы каемся, мы принимаем крещение, обещаем Богу добрую совесть, ища спасение. А потом, когда спасение нам уже дано, нам кажется, что для поддержания этого состояния можно и не делать ничего. Но так не было сказано. И вовсе даже было иначе сказано. Давайте посмотрим Евангелие от Марка, 7 глава, 6-7 стих. Я хочу прочитать тоже. Седьмая глава, 6-7 стих. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениями, заповедям человеческим». Ну, Иисус Христос это сказал фарисеям, которые в тот момент пытались его каким-то образом искушать. Но, послушайте, неужели современно фарисеям не относятся эти слова? Людям, которые вот носят как маску образ христианина. Я не буду там приводить никаких имен, больше скажу. Это у меня могли быть и периоды в жизни, когда я себя так вел. Потому что, ну, пришел в собрание, ну, ушел. И не разговаривал ни с кем, и на самом деле, да, где-то там в уме и помолился, вполне откровенно. Но когда вышел из собрания, занялся. У меня, я говорю, были периоды, когда я на 4 работах работал, и денег ты не заработал на них. Ну, суета, настоящая суета. Она забирает. Господь не оправдывает. Он точно не оправдывает людей, которые вот в сердце его место хотят освободить от него. Понимаете, по красивому одеянию, аккуратненькому, потому что мы посещаем дом молитвы, потому что мы не пьем в компаниях, ну, посторонние люди, какой могут сделать вывод? Вот какие-нибудь поверхностные знакомые или наши мирские друзья, ну да, вот ходят они куда-то по воскресеньям, прекрасно. Ну да, они пьют. Только они еще постоянно нос там задирают свой. Любви-то нет, а вот такая пуританская вот эта вот составляющая жизни, когда мы не такие, как вы, мы никогда не будем такими, как вы, она есть. А если это без любви сказать? Ну, это же просто обидит людей и ничем их не повернет от их грехов никуда. И вот эта печать отсутствия Бога, она останется на верующем, потому что, ну, не обманешь себя, не обманешь людей, никого не обманешь. Вот если ты хочешь от Бога взять только, вот я тебе отдаю, там как десятину отдают, бывает, из своих прибылей, также я тебе отдаю чуть-чуть времени, и все, остальное время это мое, я буду своими делами заниматься. Так не получится. Чего бы ожидал от нас Господь, если бы мы действительно свет Христов внутри имели? Во мнении вот тех же наших поверхностных знакомых или неверующих друзей. Смотрите, вот, что за люди, они такие радостные. И никаких проблем не пробирают. И с ними можно дело иметь, с такими людьми. И вот они постоянно говорят про Христа, а может быть и помогает им Христос. Потому что, ну ничего их не берет, и действительно, и как будто светится. Ну, Господь бы прям хотел, чтобы о нас так думали окружающие. Но попробуйте это изобразить, когда этого нет внутри. Попробуйте это сделать для вида только. Попробуйте Божий Дух прикинуться, что Он на вас лежит. Ну, конечно, ничего не получится. Нет в Писании заповеди, говорящей: прикройте свет какой-нибудь кастрюлькой, которая от вас идет, да? И спрячьте ее где-нибудь. Даже наоборот, Христос говорил, не прикрывают свечу, а поднимают повыше, чтобы она везде светила. И точно так же нет заповеди действительно, что как десятину выдели время. Я помню, была у Юргиса Альфонсовича проповедь на эту тему. Ну, он там сказал, там, не десятину, а большую часть времени надо посвятить Господу. Ну, а я и в этом даже сказал бы иначе, что если уж хотите что-то посвятить Господу, то уж жизнь свою посвятите. Он-то вообще отдал жизнь за нас. Он принес себя в жертву, вообще всю отдал до конца. Ну, а почему тогда мы должны часть отдавать жизнь? Мне кажется, и в ответ он ожидает, что мы также отдадим до конца. В Писании написано об отношении нас к вере самим Иисусом Христом. Такие слова. «Я в Отце, вы во мне, и я в вас». Мы полностью соединены с Господом, когда мы веруем. Полностью. Разрывать эту связь невозможно. Я это место почитаю шире, чуть позже прям процитирую. Ну, вот в этом отрывке есть обетование, исполнение воли Божьей. Обетование в том, что если мы будем молиться, Господь наши молитвы услышит, когда мы в Нем. Когда мы думаем о горнем и оставляем земное. Я просто с этой ситуацией вот, ну, широко столкнулся как раз недавно. Это касалось меня. Я каялся потом. И я боюсь, что я не один такой. Я не боюсь, а подозреваю даже самым серьезным образом. И вот, рассуждая о том, что и спасение может и не отнимется у охладевших христиан. Но, действительно, то, что мы называем жить полной жизнью, они уже не будут иметь. И не только остывший христианин может уйти из собрания. Господь может распустить общину, состоящую из остывших христиан. Когда сверху донизу все остыли, и все отдают как десятину вот этот кусочек времени, и скорее спешат заниматься своими делами, и уже не живут всей христианской жизнью. Ну, Господу не нужна такая церковь. Тут смысл в том, что мы уверовали, мы получили рождение свыше, и мы живем новой жизнью, жизнью нового человека. Если мы вернулись к старой, мы отринули свое спасение. Я говорю, я в первую очередь про себя говорю, потому что, серьезно, я об этом никогда не думал, и действительно это в моей жизни было. А вот сейчас Господь действительно мне дал это размышление. Господь говорит прямо, и я эти слова часто повторяю, я их очень люблю, что нам нужно для спасения. Соблюдайте заповеди, любите, веруйте, делайте дела веры, потому что вера состоит из дел. Это и в таком порядке сказано, и в таком объеме. То есть никак иначе наша христианская жизнь проходить не может. Это вот я говорю к тем, которые уверовавшие, крестившиеся, наши с вами братья и сестры. Понимаете, если брать вот широко и смотреть на собрание, мы не ангелы с подрезанным крылом. Вот знаете, мы когда-то вот ангелы, потом мы вот эту вот божественную силу потеряли и смотрим теперь, как Господь на этот мир действует, как зрители. Мы не такие. И этот мир не спектакль, где для нас кино показывают. Нас вот оградили от грехов, там спасли, да? И теперь мы смотрим с трибуны, как вот остальные там барахтаются. И вот как они спасаются, мы там в душе рукоплещем, может быть, это нам нравится, Господня работа, только мы ее не делаем. Вот смотрим. Мы не такие. Мы не должны так жить. Мы не должны допускать, чтобы враг нас к этому склонил, к этому созерцательству. Мы участники Божьей воли. Прям участники. И понимаете, не два часа воскресенья, а вот весь оставшийся период времени, в котором мы живем, мы все время участники воли Божьей. Ну, только так можно оставаться христианином. И это благое иго, когда воспринимают как тяжесть служения люди. Ой, это так тяжело, там столько обязанностей в церкви. На меня же находили такие мысли. Я думал, вот и мы пение готовим с Наташкой, и вот мы еще что-то делаем. Ну, это же так тяжело. Да нет, это вообще не тяжело. Гораздо тяжелее, я привожу в пример свою собственную жизнь, если я взял вечер и там сел кино смотреть, чтобы отдохнуть. Я так устал на работе, киношечку включу. А после этого кино у меня прям тяжело на душе, и голова болит. И даже если это самый добрый фильм там про любовь, он все равно я в своей жизни отодвинул Христа, потому что, подожди, я тебя отдохну. Куда? Потом становимся на колени и просим прощения. Я так делаю. И призываю делать так, если кто-то еще так делает. Не надо отходить от Господа. Теперь хочу прочесть полностью тот отрывок, который упомянул раньше, в котором также развернуто говорится именно, как наше время жизни проводить в вере. Это 14 глава Евангелия от Иоанна. Смотрите, там очень, если кратко сказать об этом месте, основание нашей веры – это дела Господа. Он делает чудеса в нашей жизни, и мы веруем. А дальше проявление нашей веры – это дела, которые мы делаем уже в вере. И вот примерно, вот, более широким взглядом оглядывает Христос и разговаривает с учениками в этом отрывке. Это 14 глава Евангелия от Иоанна с 11 по 21 стих. «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя мое, то я сделаю». «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, и да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Смотрите, и как нам вести себя, прямо сказано. Любите, исполняйте заповеди. И прямо сказано, что будет дальше. Я приду к вам сам, вы меня будете видеть во всем. И я свидетельствую, я вижу Господа во всем. В каждом маленьком деле, в каждом большом деле. В каждой маленькой травинке и в огромных деревьях, во всем. И точно так же я его ни в чем не вижу, когда пытаюсь его убрать из своей жизни. Вот момент. Просто раз уж я в церкви, раз уж я взыскал лица Господня, обещал служить доброй совестью, раз уж мы с вами все таковы, ну давайте возьмем его этот дар. Ведь вера – это прям дар Божий. Об этом там в послании евреев написано. В 11 главе, там, самый первый стих. Явно отмеченный дар. И спасенный – вот образ спасенного человека – это не образ прихожанина, который вот на два часа отвлекся от своих дел ради собрания. И не образ верующего, который вот пытается спастись, прячась в молитвенном доме от всех проблем. Я такой тоже часто от верующих слушаю. В молитвенном доме я обо всем забываю. То есть это означает, что когда я его покидаю, я все это вспоминаю и понеслась по новой. Вся мирская суета понеслась по новой. Не то, не так. Вера, она в сердце находится, она действующая. И когда сердце горит, когда мы эту веру не отпускаем никуда, вот, не отодвигаем никуда, она может действовать. Поэтому, раз мы с вами верующие, раз мы с вами христиане настоящие, давайте не будем преуменьшать значение Господа в нашей жизни и значение Его любви, и значение веры. И благословит нас Господь. Благословит, в частности, вот меня самого. Я говорю, это размышление началось вот с моих собственных вот отношений к вере. Не вешать Божий образ как костюм. Вот после собрания в шкаф. Вот мы переоделись в домашнем, повесили, достанем на следующей неделе. Не поступать так. Или, например, если беда случится, скорее достал образ христианина, одел, снова стал молиться. Вот для беды, да, Господь нам отлично подходит. А для всей жизни иногда мы забываем о нем. Вот, мы должны полностью раствориться в образе Божьем. Смотрите, это прям как игра слов. Образ Божий в нас должен стать образом жизни. Какой ваш образ жизни? Знаете, здоровый, нездоровый, у нас христианский. Вот, благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.